Глава 47. «Что? Что ты кричишь, как полоумная?» Подруга панически вцепилась в руль и смотрела на дорогу так, будто впритык не видела там опасности. «Хочешь, чтобы мы разбились?» Я посмотрела в соседний ряд, из которого всего секунду назад на нас неслась белая смерть в лице иномарки, и растерянно захлопала глазами. «Где? Куда делась машина?» Марина пробуравила убийственным взглядом и закатила глаза вверх, а потом быстро сосредоточилась на дороге. И я перепугала подругу настолько, что казалось, она выдыхает осязаемая злость и раздражение. Водитель из нее был средненький, обычно впадающий в ступор при стрессовых ситуациях на дороге, а сейчас даже руль не бросила. Закалилась там у оборотней. После их берлоги ни один случай на дороге не кажется таким страшным, как перейти дорогу косолапым. Подскочила на месте и обернулась назад. Ни одной белой машины в ряду. Что это, галлюцинации? Что с тобой? Ты что вертишься, как волчок? Маринину злость сменила подозрительность. Я села на место, взгляд мазнул по книге в полке под бардачком. И я отринула назад, влившись в спинку сиденья. Ты это видишь? Что? Притормози! Я задержала дыхание. И удивительное дело, чем дольше я обходилась без воздуха, тем быстрее контуры отросших у книги рук теряли очертания и рассеивались в воздухе. Маринка заехала на платное парковочное место и повернулась ко мне всем корпусом, придирчиво разглядывая. «Книга как книга, а вот ты выглядишь неважно». Я вдохнула, чтобы ответить, и тут же у книги появились еще и крохотные ноги. «Т-т-там...» Только и могла сказать я, боясь даже показывать пальцем на книгу. Марина глубоко вздохнула, и ее глаза расширились. Только она смотрела совсем не на книгу, а на меня. «У тебя волосы красные!» Она осоловела, хлопала глазами, а я сумбурно пыталась собраться с мыслями, чтобы понять, что происходит. «Это не может быть реальностью. У нас обеих какие-то галлюцинации!» Я крепко-крепко зажмурилась, а потом снова посмотрела на книгу. Все в порядке. Перевела взгляд на Маринку и отшатнулась. На лице подруги возникли настоящие, шикарнейшие гусарские усы. «Мать моя женщина!» — тихо обалдевала я. «Марин, открой-ка у себя тоже окошко!» Я потянулась к кнопке, и морозный воздух радостно залетел внутрь, принося ворох снежинок. Эти белые крошки россыпью приземлились на плед, отрастили паучьи лапки и поползли вверх. Я задышала часто-часто, а сами белые пауки растаяли, обратившись в обычные капельки воды. «Злата Николаевна, у вас все в порядке?» В окне появилось лицо того самого мужчины, что отдал ключи. Один мимолетный взгляд на нас, и он тут же просунул руку к кнопке открывания двери и рванул ручку на себя. «Вы неважно выглядите, и я должен доложить Владу Александровичу». И тут мужчина медленно, как в замедленной съемке, поворачивает голову направо и упирается взглядом в книгу. Деланно расширяет глаза, вот клянусь, и ошарашенно открывает рот, из которого несется наш приговор. «Ребята, сюда! Здесь наша клановая книга! Вяжите воровок!» «Воровок? Это они о ком?» «Наша клановая книга? Кажется, твой план тебе не понадобится». Глюки у Маринки тоже пропали, выветренные свежим воздухом. Она наклонилась ко мне и шепотом сказала. «Хозяева нашлись». «Вижу». Я не успела поделиться с подругой соображениями о том, что наши видения тоже появились неспроста, но меня уже бесцеремонно вытащили из машины. Босые ноги прострелило холодом, я вскинула голову и собралась защищать свою честь и достоинство, как «пшикни, чтоб не брыкались всю дорогу!» И в лицо ударила струя спрея. Последнее, что я услышала, было «эта человечка совсем задурила главе голову, ведьма!»